Глава 17. Юриэль. Чего Юре не хватало все это время, так это о российской бане с густым паром, маслами и горячей водой. В Рокрейне мыться было настоящим испытанием. В еле теплой комнате, где над огнем в металлическом ведре грелась вода, она дрожала от холода, черпая ковшом кипяток. Его приходилось разбавлять холодной водой, которая выплескивалась и попадала на кожу. Чтобы нормально промыть волосы, требовались как минимум час и 4 ведра, 2 из которых со снегом. Снег топили на огне и без конца помешивали, а стоило отвлечься, как нижний слой оттаивал, испарялся, и дно начинало гореть. Так Юрия испортила пару-тройку металлических ведер. Да и одежду стирать в таких условиях было сложно. Легче все выкинуть и сшить по новой. Другое дело — российская баня. Купель у Шасуно, как у главного рютоку, была большой и сделанной из дерева, которого Юри раньше не видела. Раскаленные камни в печи грели воду. Она почти обжигала, но Юри быстро привыкла к высокой температуре. Тело расслабилось, а вместе с потом, казалось, медленно смывались с кожи и грехи, смешанные с солью. Мочалка едва справлялась с толстым слоем грязи, наросшим на теле за время путешествия. Запутанные волосы, которые Юри давно не могла как следует расчесать, наконец стали шелковистыми и мягкими, все благодаря рисовой воде и специальным маслам. Запах в бане навевал приятные воспоминания. Древесный богатый аромат, немного хвойный, немного смолистый, успокаивал, а еле уловимый шлейф свежего с кислинкой лемонграсса, наоборот, бодрил и придавал сил. Этот запах был знаком не только потому, что в Иле Хикаро готовил для своих учеников такую баню, но и потому, что так пах сам Сано. Его кожа, руки, шея, волосы. Каждый раз, когда Юри обнимала его, нос щекотал древесный свежий аромат. Будто Сано, вечно пропадающий в лесу, стал его частью. Слился с ним и впитал запахи листьев, мха, земли и смолы, стекающей по стволам деревьев. После бани служанка подала зеленый чай и бобовый десерт. Укутанная в хлопковые полотенца Юри сидела в главной комнате и грелась в лучах заходящего солнца. На окно пару раз приземлялся сокол, продемонстрировать трупы пойманных мышей, и улетал куда-то вновь. Юри подумывала дать ему имя, но боялась слишком привязаться к птице, а потому то и дело отказывалась от этой мысли. Юри долила себе остатки чая и, опершись спиной на стену, сделала глоток. Фарфоровое блюдце звонко цокнуло, когда она вернула чашку на стол. Горячая баня и аромат масел, пропитавших кожу и волосы, так расслабили тело и разум, что Юри не заметила, как закрыла глаза. Этой ночью, впервые за долгие годы, она спала крепко и не видела снов. Но стоило Сано уйти в храм, а Юри расслабиться после бани и остаться наедине с собой, как тревожные мысли вновь вернулись. Больше всего ее пугала неизвестность. Юри не знала, что ждет ее дальше. Она устала слепо доверять другим и устала думать о брате, которого хотела спасти. Юри будто перестала сама вершить свою судьбу и, потеряв бдительность, лишилась всего. Эвана, отправившегося в пустыню, Сано, решившего совсем покончить, и брата, жизнь которого зависела от нее. Поэтому Юри вовсе не удивилась, когда во сне в Рокрейне увидела Юстина. Исхудавший, он сидел в углу их детской комнаты, прятал лицо в коленях и, всхлипывая, трясся всем телом. Вокруг, как обычно, были разбросаны тряпичные куклы Юри и деревянные фигурки Юстина. Незаправленные кровати стояли на своих местах, у окна и шкафа. Комнату освещала единственная свеча, стоявшая у ног Юстина. И стоило Юри сделать шаг к нему, как дверца шкафа со скрипом открылась. Юстин вздрогнул и кинул взгляд на сестру. Он смотрел долго, то ли не узнавал, то ли не верил своим глазам. Угрюмость сменилась удивлением, а удивление — испугом. «Юстин, это я, Юриэль!» Юри заговорила первой, но не решила сделать еще один шаг. «Нет!» — протянул он. Его голос был надломленным, Наполненный ужасом, он не был похож на тот, властный и грозный, который Юри слышала на главной площади Эверока. Перед ней сидел не злобный король западной страны, а старший брат, нуждающийся в помощи. «Ты вырос очень красивым. У тебя папин нос и подбородок». «Замолчи!» — жалобно попросил Юстин. «Ты не узнал меня?» «Замолчи!» Он вжался в стену и закрыл уши ладонями. «Сколько можно мучить меня? Хватит, прошу!» «Кто мучает тебя?» — Юри шагнула к нему. «Стой! Стой! Не подходи! Стой!» — закричал Юстин, размахивая перед собой руками. «Уйди! Уйди из моей головы, прошу!» Он опять зажмурился и, обняв себя, лег на пол. «Уйди! Уйди! Я так больше не могу!» «Юстин, я не понимаю!» Юри замерла, боясь напугать его еще сильнее. «Это же я, твоя сестра!» «Нет, это обман! Меня снова обманывают!» Юстин плакал. Его тело дрожало, а тьма вокруг него то сгущалась, то исчезала. «Я могу помочь тебе», — прошептала Юри, дождавшись, когда он хоть немного успокоится. Его дыхание стало ровнее, а по лицу перестали течь слезы. Но он все еще боялся посмотреть на нее. «Мне никто не может помочь. Я не хочу новых сделок». «Сделок?» «Святым нельзя доверять. Я доверился и все потерял». Тьма окутала Юстина, и огонь свечи замерцал, готовясь вот-вот потухнуть. «Мне никто не поможет, но я не хочу быть плохим». «Не хочу». Его голос стал тише, и комната погрузилась во тьму. Юри резко открыла глаза и встрепенулась. «Во что ты ввязался, Юстин? Что за сделка? Почему святым нельзя доверять?» Она вскочила с пола, задев столик, и остывший чай выплеснулся на татами. Служанка громко вскрикнула и убежала за тряпкой, а Юри, не дождавшись ее возвращения, вышла на улицу.